Торн устроил ей радушное приветствие. Смущенная Эл раскланивалась перед некогда родным экипажем. Ника оживилась и махала рукой своим знакомым. Для Эл все выглядело так, будто бы она была тут вчера и не было позади этого трудного года. Как только закончилась официальная часть, Торн обратился к Нике. «Я слышал, дитя, у тебя есть свое мнение относительно собственного образования. Я взял на себя смелость и составил для тебя список так называемых учебных заведений. Желаешь ли ты его посмотреть, выбрать по собственной воле то, что посчитаешь наиболее подходящим? И клянусь, твой выбор никто не станет оспаривать». Ника посмотрела на Эл, Эл уверенно кивнула. «Правда?» Глаза Ники расширились, и она высказала свою радость тем, что стала прыгать вокруг Торна. «Я хочу посмотреть!» «Тогда я провожу тебя», — предложил Торн. «А ты, Эл, иди навстречу, ради которой прилетела. Одна». Эл помчалась в гостиницу. Бежать смысла не было, но ноги сами несли ее. Она забыла, что существует переброска по кораблю, вбежала в апартаменты Зенты и остановилась, переводя дыхание. Торн был уже здесь. «Ой!» Эл удивилась, свела брови. И Торн улыбнулся ей. «Я поручил Нику помощнику. Вижу, ты отвыкла на своем щите от цивилизации». «Да», — Эл кивнула. «Где Зента?» «Зови, он только тебя ждал». «Зента», — позвала она. «Можно подумать, я не знаю, что это ты. Я тебя учуял еще до того, как ты вступила на борт», — ответил он грубо. «Интересно, какое самое большое расстояние, с которого ты можешь меня учуять?» «Можешь не отвечать, вопрос был риторический», — сообщила она. Торн смеялся, Эл развела руками. В этом был весь Зента. «Вот и не спрашивай то, что тебя не касается. Твои восторги меня только злят», — фыркнул Зента. Он появился. Эл отвыкла от его внешности, забыла, какой он крупный. С непривычки по телу мурашки пошли. «Не сердись. Перехожу к делу». Эл стала серьезной. «Нейба напал на меня. Страсти накаляются, хочу попросить тебя о помощи. Я учил тебя не торопиться. В природе не существует понятия «спешить», Эл. Куда ты несешься на этот раз? Мой экипаж остался без меня, то есть без капитана. Чем быстрее я вернусь, тем лучше. «Что ты хотел от меня услышать?» — задал вопрос Зента. «Никто мне так и не рассказал о том, кто такой Нейба. Мой скромный опыт знакомства с ним закончился потерей памяти. Правда, временно. Того, что я помню, явно недостаточно, чтобы понять, кто он. А на днях он меня сбил. Объясни, кто он, посоветуй, что мне делать». «Как я его узнала?» «По ощущениям. Он дал мне это понять, я слушала, как будто бы голос в своей голове. Такое невозможно спутать, у меня уже был с ним контакт. Может, он вообще один? Зента, ты же очень древний. Ты не всегда тут сидела затворником. Объясни, пожалуйста». «Позволь, я ей объясню», — вмешался Торн. «Я сам объясню». «Ты уйдешь», — вдруг предложил Зента. «Я не согласен», — твердо сказал Торн. «Это не очень хорошая идея. Я за нее отвечаю». «Это не идея. У нас разное мышление. Уйди сам, или я применю силу. Может быть, мы еще у нее спросим, кого она желает выслушать?» Угрожающим тоном поинтересовался Зента. «Обоих», — сказала Эл громко. «Звереныш научился рычать?» — забубнил Зента. — «Или он уйдет, или я ничего не скажу». «Пожалуй, я действительно вас оставлю». Смирился Торн, развернулся, чтобы уйти. «Я не из вежливости сказала, что хочу услышать обоих. Немного обижена», — высказалась Эл. «Я знаю», — сказал Торн уже у двери. «Я доверяю Зенте, беседуйте. Мне хватит нескольких минут потом». Торн оставил их наедине. Эл с сожалением посмотрела, как за ними сходятся створки двери. «Зента, ты мог бы быть повежливее? Для землянина у Торна почтенный возраст. Он терпеливый и мудрый человек. Я его уважаю и люблю». «Я раз в 15 старше, и, по-твоему, я тупее? И мне твоя любовь не требуется», — пробормотал Зента. «Нет, Торн достоин уважения. Ты можешь быть хотя бы вежливым. Ты же, безусловно, понимаешь, что такое хорошие манеры. Я не верю, что в твоем обществе не было вежливости. То он старается понимать тебя, А тебе на это наплевать. Мне и на тебя, как ты выразилась, наплевать. А на твои проповеди особенно. Не тебе меня учить. Ты тоже сказала грубость. Не хочешь слушать, тогда догоняй Торна. Ты успела одичать на своем щите, или как там это у вас называется? Зента повернулся к ней тем, что у него было спиной. Я слушаю, сказала Эл ему в спину. Она слушает. Да кто же ты такая? Что за важное лицо? Слушай, ты, 9 степеней свободы и ни грамма вежливости. Я экипаж бросила из-за этой встречи. Ты специально меня злишь? Хватит, Зента, не получится. Не подействует. Наступила пауза и раздался щелчок щупальца. Голос Эл донесся из другого угла. Не попал. Ты учишься. Хочешь? Еще раз проверим. Не нужно, успокойся. Я больше не буду тебе возражать. Тебе известно больше, чем разведке. И вообще всем. Так ведь? Я готова сутки тут сидеть. Я выслушаю тебя. Сначала расскажи, что ты видела и что думаешь. И как ты воспринимаешь Нейба. Я предупреждаю, то, что я знала тогда на Уэст, отличается от того, что я знаю сейчас, пояснила Эл. Я была не совсем в том состоянии. Мне было 19 лет. Другие формы жизни были для меня теорией. Он захватил мое сознание, он мною управлял. Я не помню, как. Я пыталась сопротивляться. Я понятия не имела, что это Нейба. Я уже не помню точно, но только позже я поняла, что именно это существо и было Нейба. Говори, что ты поняла о нем. Поправил ее Зента. Полуэнергетическая форма жизни, может быть, искусственная. Он меня не напугал, но впечатление произвел огромное. Он был плотно запакован в какой-то темный костюм, скорее темно-синий. Да откуда я это помню? Я то и дело теряла сознание. Силище у него неимоверное, но не физическое. Он воздействовал непосредственно на мою нервную систему и мозг. Он причинял боль, не касаясь меня. Мы общались мыслями, телепатией. Показалось мне или нет, но без моего согласия он не мог мной управлять. Поэтому он прибегал к шантажу. Угрожал убить мой экипаж, если я не исправлю его корабль. Я поняла, что он меня собирался убить, но все-таки почему-то оставил в живых. Я даже отогнала его от себя. Но мне уже было все равно, выживу я или нет. Так, теперь подробно, попросил Зента. Эл закрыла глаза и представила ту ситуацию. Прикосновение Зента неожиданно заставило ее вздрогнуть. Я тоже хочу видеть, пояснил он. Все равно, говори вслух. Эл снова сосредоточилась. Он причинял мне сильную боль. Особенно болели голова и живот. Это было жуткое ощущение. Я захотела тогда избавиться от него. И ничего другого мне не пришло в голову, как представить себя с мечом в руках. Я тогда хорошо владела этим оружием. Это земной вид оружия, это заточенная острая сталь. Я размахнулась и ударила его. И Зента отдернул свои щупальца. «Почему ты мне не сказала?» — спросил он недовольным тоном. «Я никому этого не рассказывала. Я боялась, что перепутаю. Теперь я могу точно воспроизводить прошлое, но в этом случае я помню только кое-что. Состояние тогда было далеко от моих реальных ощущений, как будто бы сон. Потом он оставил меня в покое, порядком меня измотал, силы ушли на починку его судна и, кстати... Моя энергия тоже. Меня нашли в жутком виде с седыми волосами. На земле это признак старения организма. Я спалила медкапсулу, но я все-таки стала собой тогда. Похоже, ты не сильно тогда напугалась своей аномальности. С чего было потом так переживать? Какая драма, мутация. Сколько сил ушло на твои переживания, возмутился Зента. Ты настоящая тупица, Эл. Тогда мне нужно было людей спасать. Мне было все равно, ответила она. Самое главное, я не помнила встречу с Нейба и не знала, что его появление вызывает землетрясение. А то у меня бы истерика была, гарантированно. Там такое творилось, что никакая академическая дрессировка не помогла бы. Он мне сделал большое одолжение. Меня и спасло то, что я не думала о себе и ничего не помнила о нем. Вот все, что я могу сказать. Выражаясь твоим языком, Зента, моего скудного умишка не хватило, чтобы все постичь. Да, тебя это и спасло, твое невежество. Он посчитал недостойным тратить на тебя силы. Да, я могла и так умереть. Катер был разбит, костюм поврежден, никакой помощи вокруг. Одна пустыня, чужая планета. Меня колонисты нашли. Кто же тогда знал, что мое тело может приспособиться к условиям? Я не знала. Я все делала по-живому, без заготовок, без черновиков и надежд. И тогда я почувствовала себя гораздо увереннее и спокойнее, чем теперь. Жалею, что не могу вернуть то состояние. Зента, я от всех этих событий превращаюсь в истеричку. Я стараюсь не кидаться на других, но я знаю, что если довести меня до крайности, я могу всех растерзать, кто окажется в округе. Не растерзаешь, равнодушно сказал Зента. Но ты сам всегда говорил, и другие тоже, что я агрессивна. Мне что, просто внушили эту идею? Я не с тем в себе борюсь? Борешься с собой? Самое глупое занятие, сказал Зента. Если ты кому-то можешь повредить своей, как ты считаешь, агрессией, то только себе. Я много раз замечал, когда одно в природе познает другое, оно сначала ищет то, что плохо, а потом то, что хорошо. Так вышло и с тобой. Ты не видишь достоинств и не пользуешься своим превосходством. Я не хочу его использовать. Мне совсем не нужно доказывать, что я выше кого-то. И вот уж точно пустое занятие. Вот поэтому ты пока и не опасна. Зента, мы давно не общались, мне уже сложно понимать твою логику. Я тороплюсь. Мне необходимо вернуться назад. На моей базе сложности. Я капитан и должна быть с экипажем. У меня нет времени, чтобы обдумывать твои ребусы. Объясни, коротко и понятно, Нейба это кто? Что грозит? Что делать, если мы столкнемся? Страшно. Раньше было не очень. Но он возник, и теперь я сама не своя. Это подходящее выражение. Представь, что на месте Нейба я. Зента сделал паузу. Ты будешь противостоять мне? Ты как есть, и я как есть. Увеличь мои возможности в половину, и ты поймешь, с чем имеешь дело. Моя аллегория понятна? Тогда мне конец, коротко ответила Эл. Смотря чего ты хочешь добиться. Прости, но я не вижу, что у тебя есть цель. Ты услышала, что встретишься с ним, но не поняла, зачем. Зачем тебе нужна эта встреча? Что желает капитан Эл от встречи с королем пиратов? Да я вообще не желаю с ним встречаться. В этот момент Эл поняла, что Рассел Курк был прав. Я просто поверила в предсказание. Все вокруг меня в это верят. Все, кто знают о нем. Ты не раз говорил то же самое. Я не могу подготовиться, потому что я не знаю, с чем я столкнусь. Я попала в замкнутый круг, не вижу никакого выхода. Ты хочешь его убить? Спросил Зента. Убить? Убить? Если бы это был бой? Несомненно, но у меня нет шансов. Ты дал мне это понять, и он дал мне понять тоже. Как примитивно ты мыслишь. Твоя цивилизация думает, что если кто-то умер, то все закончилось. Убожество. Не все так думают, возразила она. Полагать и знать это разное. Ты и дальше будешь полагать, или... Эл села на пол. Я не понимаю, чего от меня все ждут. Она помолчала. Зента вдруг оказался рядом, огромный, страшный. Все видят конец только в смерти. Он вдруг сменил форму, и напротив Эл сидела сама Эл. И он вдруг стал говорить ее голосом. Кое в чем они правы. Ты не хочешь его убивать. В этом они не правы. Если вы столкнетесь, ты первая попытаешься его убить. Смерть Нейба ничего не решит. Его не просто убить. Ты этого не можешь. Да, игра в одни ворота. Он может, а я нет. Заключила Эл. «Игра», — повторил Зента. «Верное понятие. Сыграй в смерть. Ты мне не поверишь сейчас. Но для того, чтобы одолеть Нейба, надо Сначала стать им. Стать Нейва. Нужно его понять. А для этого нужно умереть. Угу. Пойти поклониться, попросить вежливо аудиенции и предложить свои услуги, а взамен брать у него уроки, как стать злодеем. И позволить себя при этом убить. Иронизировала Эл. А он многому мог бы тебя научить, сообщил Зента. Бояться меня он уже научил. За близких, за будущее. Бояться, что не смогу. Зента, я никому не признавалась. Но я на грани отчаяния, я сбежать хочу. Тогда у тебя точно не останется ни близких существ, ни будущего. Тогда твой зверь убьет тебя за то, что ты предала надежды других. Ты умеешь забыть о себе. Вот главная сила. И ничего тебе больше не нужно. У Эл возникло чувство, что она разговаривает сама с собой. Напротив сидела ее копия, и смотреть на себя со стороны было странно. Зента искусно передразнивал ее. «Я не хочу тебе ничего рассказывать, но придется», — сказала копия. «А я ничего не хочу знать, но придется. Чем больше я узнаю, тем более жутким мне кажется будущее», — признался оригинал. «А ты не будешь ничего помнить. Когда ты выйдешь отсюда, ты забудешь все, что случилось. До момента, когда знание тебе понадобится. Это мой подарок». «Ты меня пугаешь. Твои советы не бывают простыми. И подарков я от тебя еще не получала. Потеря памяти — хорош подарочек. Поверь мне, чем быстрее ты все забудешь, тем скорее найдешь свою цель. Можешь не гордиться. Я делаю так не ради тебя, а ради себя. Я вообще все делаю ради себя», — подытожил Зента.